Прозвища и имена в старину. В доме же Долгорукова жили и все его дети, которые, по странностям отца, имели по два имени. Одно данное им при крещении, а другое данное им самим отцом, которым они и назывались. Так Рафаил назывался Михайлой, Антонина — Варварой, Евгения — Натальей. Обычай такой давать 2-3 имени у нас на Руси употреблялся издавна и водился еще в удельные времена. У русских, по словам Костомарова, долго было в обычае, кроме христианского имени, иметь еще другое прозвище или некрестное имя. В XVI и XVII веке мы встречаем множество имен или прозвищ, которые употреблялись чаще крещенных имен. Например, Смирный, Козел, Паук, Злоба, Шестак, Нехорошка, Поспелка, Мясоед. Даже священники носили такие имена. Прозвища классические, столь обыкновенные впоследствии в семинариях, были в употреблении еще в XVII веке. Так еще в 1635 году встречается фамилия Нероновых. Иногда у некоторых было три имени — прозвище и два крещенных. Одно явное, другое тайное, известное только тому, кто его носил, духовнику да самым близким. Это делалось по верованию, что лихие люди, зная имя человека, могут делать ему вред чародейственными способами и вообще сглазить человека. Случалось, что человека, которого все знакомые знали под именем Дмитрия, после кончины духовник поминал Федотом, и только тогда открывалось, что он был Федот, а не Дмитрий. Но, возвращаясь к Долгорукому, мы видим, что он, несмотря на недостаточность состояния, умел делиться и с другими. Сам князь не нажил ничего. Отец его не оставил ему тоже наследственного богатства. Главную причину упадка их состояния было падение фамилии князей Долгоруких при Бероне. Как мы уже выше говорили, кончина Петра II уничтожила могущество этой фамилии, и конфискация развеяла все их богатство. Таким образом, несмотря на свое более чем скромное житье, князь Иван Долгоруков иногда давал званые вечера или домашние спектакли, на которые к нему приезжала вся московская знать. Театр был его страстью, спектакли у князя были лучшие в Москве. На его театре играли Кокошкин и лучшие тогдашние актеры-любители. Сам князь являлся всегда в ролях комических, его игра была превосходна и непринужденно естественна. Глядя на него, все помирали от хохота. Многие из тогдашних москвичей осуждали страсть Долгорукова играть на театре. Это дошло до князя, и он в записках своих на это обвинение отвечает так. «Говорили, что мне не подлето и не согласно с моим чином выходить на сцену. Об этом да позволят мне поспорить. Я сделаю только один вопрос. Позволительно ли было мне в мои года и моем чине играть по целым дням в карты и разоряться в больших партиях и с большими господами? Или, спрятавшись дома, кое с кем осушивать за жирным столом дюжину бутылок шампанского? Или, наконец, держать в тайне сираль наложниц и наполнять воспитательный дом несчастными жертвами? Спрашиваю, простительнее ли это театра? О, если бы я все делал по примеру других, я уверен, что меня менее бы злословили. Мне было 50 лет, это правда. Но я был здоров и жив. Я был тайный советник, но в отставке, следовательно, не занимая никакой должности в государстве, обращался в массу граждан, свободных распоряжаться своими забавами. В Великом посту у князя собиралось литературное общество, членами которого были Аксаков, Загоскин, Волков, Курбатов и Телегин. Князь при жизни много писал стихотворений. Он, как сам выражается, сделался поэтом потому только, что ему некуда было девать излишество мыслей и чувствований, переполнявших его душу. Трудно определить общий характер стихотворений князя Долгорукова. По внешней форме они принадлежат к лирическим, а по содержанию — к сатире.